Глава 101. Из Загреба до Сплита команда ехала специальным автобусом. Ехали часов 5. Уже когда шоссе наклонилось, и впереди показались белые многоэтажки города, а за ними проблески моря, в кармане у Виктора зазвонил мобильник. «Как долетели?» — спросил голос Сергея Павловича. «Отлично, уже подъезжаем к Сплиту». «Без победы не возвращайтесь, я еще позвоню». «Без победы», — грустно усмехнулся Виктор, пряча мобильный телефон обратно в карман спортивных штанов. «Постараемся». В гостинице команду «Афган» приняли очень радушно. Спортсменов поселили на третьем этаже. Этот этаж был специально оборудован для постояльцев на инвалидных колясках. Всюду блестели хромированные поручни, удобные въезды в 3 лифта, коридорный туалет с широченной дверью. А спецкора Исаева и Виктора отправили на 14-й этаж. Со спецкором они до сих пор обменялись только парой ничего не значащих фраз. Для Виктора Исаев был словно продолжением Игоря Львовича, его протянутый из Киева до Сплита рукой, а поэтому он сразу выстроил между ним и собой крепкую, но невидимую другим берлинскую стену. Всем остальным, то есть ребятам из команды, он доверял полностью. Во-первых, они, кроме Леши, ничего не знали о его планах. Во-вторых, они знали, что только благодаря ему, Виктору, они превратились в спортсменов с зарплатой, спонсорской формой и своим первым выездом на зарубежные соревнования. Перед тем, как позвонить Младену, Виктор решил принять ванну. В окошко номера светило солнце, в Сплите было намного теплее, чем в Киеве. Здесь начало марта казалось уже зрелой весной. Слушая, как в ванну набирается вода, Виктор вышел на балкон, и у него тотчас перехватило дыхание от увиденной красоты. Его номер выходил на море. Внизу, у длинных пирсов, стояли красавицы яхты. Дальше, справа, стоял на рейде белоснежный лайнер. Виктор присмотрелся к яхтам, потом достал распечатку интернетовского объявления Младена, где они втроем с красивой статной девушкой-блондинкой стояли на фоне их яхты. Думал, что сможет узнать эту яхту там, внизу. Но все-таки расстояние было не близким, да и на фотографии была видна только часть судна без каких-то особых примет. Опустил распечатку на тумбочку около телефона и услышал какой-то всплеск. Заглянул в ванну, а в ней стоял по пояс в воде пингвин Миша и бил по воде плавниками-крыльями. «Ты что?» — удивился Виктор. «Ты же сваришься!» Быстро отключил горячую воду, оставил только холодную и решил уступить право поплавать в ванной пингвину. А сам вернулся в комнату, к телефону. Набрал номер Младена. «Кто это?» — переспросил суровый мужской голос. «Виктор Золотарев из Киева», — повторил Виктор. — «Мы договаривались на яхте в Антарктиду». — «А-а-а», — голос смягчился. — «Очень рад. Добрые дойшли. Вы где сейчас?» Виктор объяснил, где он находится. — «Через 10 минут выйдете на улицу, я подъеду», — говорил Младен на русском с заметным балканским акцентом. — «Синий старенький Мерседес. И возьмите деньги, надо уже покупать запасы». За оставшиеся 10 минут Виктор спустился в номер к Лёше, забрал из его сумки золотой кирпич слиток и вернулся на свой 14-й этаж. Опуская слиток в свою сумку, услышал, что что-то звякнуло. Удивленный, ведь в его спортивной сумке ничего металлического не было, Виктор сунул руку внутрь и вытащил эмалированную детскую кружку с Винни-Пухом. Несколько мгновений молча смотрел на нее, словно воспринял ее новое появление как чью-то неудачную шутку. Потом достал мобильник, набрал свой домашний номер. «Алло!» — раздался звонкий голос Сони. «Привет! Это ты мне кружку в сумку подложила?» «Это подарок от меня. Ты же мне ее в конце концов подарил, а теперь я ее отдарила тебе обратно. Я же знаю, как ты ее любишь». Виктор улыбнулся. Ощущение неудачной шутки исчезло. «Ладно, спасибо», — мягко проговорил он. «Как там Миша?» — спросила Соня. «Его не тошнило?» «Тошнило? Где, в самолете?» «Ну да, тетя Нина сказала, что в самолете всех тошнит». «Скажи тете Нине, что всех тошнило, кроме меня, Миши и Леши». «Да, правда?» — обрадованно воскликнула Соня. «Правда, правда». Виктор едва сдержался, чтобы не рассмеяться в трубку. «Ладно, мне пора идти. Я тебе еще перезвоню». «Поцелуй за меня Мишу!» — попросила на прощание Соня. Перед тем, как выскочить из номера, Виктор заглянул в ванную комнату. На керамическом полу блестела выплеснувшаяся вода. Миша стоял в ванне и лениво гнал воду своими плавниками-недокрылками, одновременно следя за этими невысокими волнами. Виктор наклонился и поцеловал удивленного пингвина в щеку. «Это от Сони», — ответил он на вопросительный взгляд маленьких черных глазок. «Все, скоро буду. Полотенце вон, на крючке», — показал он рукой на длинное, почти достававшее до пола махровое полотенце.